Глава 9. Нет, конечно, не в полном молчании они возвращались. На дороге ведь стояли щиты со стрелками, указывавшими в сторону всяких достопримечательностей. Отец что-нибудь припоминал, увидев знакомое название, сообщал поучительные сведения. Когда по радио передавали дорожные новости, информацию об пробках и заторах, потом о лошади, выбежавшей на автостраду, отец, послушав, подвел итог. Их это не касается. А вот еще, заметив, что возле бензоколонки он снизил скорость, отец полюбопытствовал, не хочет ли он заправиться. А он объяснил, что поехал тише, так как решал, тут наполнить бак или на следующей колонке. Сам же он спрашивал, не хочет ли отец кофе или поесть, не пора ли ему вздремнуть, опустив спинку сиденья. Он был внимателен к отцу, вежлив, приветлив. Он делал все то, что делал бы, если бы чувствовал, что между ним и отцом существует связь. Но не это он чувствовал, а лишь холод, и мысли блуждали где-то далеко. Он думал о завтрашних делах в редакции, о газетном столбце, шапке с фотопортретами авторов, о большой статье по поводу реформы жилищного права, которую надо сдать в начале недели. Может быть, воспоминания поучительной истории, реплики и вопросы отца означали, что он не прочь завязать разговор. Ну и ладно, какая разница? Он отвечал односложно. До места, где можно было высадить отца, оставалось не больше часа пути. И тут они угодили в грозу. Он включил стеклоочистители, потом пустил их быстрее, еще быстрее, но уже скоро от них не стало проку. Под каким-то мостом он свернул в карман и остановился. Шум дождя, ошпарившего по крыше машины, сразу стих. Шуршали и шваркали по дороге шины проносившихся мимо автомобилей, и никаких других звуков. А вот я сейчас... В машине был музыкальный центр, но дисков он обычно с собой не брал. В пути он привык заниматься делами. Говорил по телефону, диктовал. Если чувствовал усталость, включал радио, чтобы не клевать носом. Это дребедень его вполне устраивало. Но вчера, после концерта, он купил диск с записью мотетов. Теперь он его поставил. И вновь захватила его сладость этой музыки. Однако теперь он расслышал и некоторые слова. «Ты со мной, ибо ты в сердце моем, ты свет мой, и в сердце моем ты навеки». Сам он не сумел бы все это выразить, но именно таким было его чувство в ту пору, когда любил жену и знал, что любим ею. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его. Как знакомое это чувство, как часто оно возникало в его жизни, в этой вечной гонке, чтобы успеть сдать в срок работу, выполнить договор, взяться за новую. Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Да, и он чувствовал себя словно в прибежище под мостом на автостраде, под надежной защитой от бушующих гроз. И это, и всех гроз, какие еще разразятся в его жизни. Он хотел поделиться. Сердце переполнилось радостью, родившейся от слов мотетов, и взглянул на отца. Тот сидел, как обычно, выпрямившись, скрестив ноги, опираясь на подлокотники, уронив кисти рук, по его щекам катились слезы. В первое мгновение он замер, не сводя глаз с плачущего отца, но решил не быть навязчивым, отвернувшись, стал смотреть на дождь. «А что отец? Тоже смотрит на дождь? На дождь и дорогу, и машины, которые, проезжая под мостом по лужам, вздымали фонтаны брызг и мчались дальше в потоках, лившихся с неба? Или от него все это скрыто за пеленой слез? Не только дождь и дорога, и машины. Скрыто все чуждое законом непрерывности и размеренности. И своими метаниями, заблуждениями и непокорством дети так его опечалили, что он не хочет их видеть. «Жаль, что они растут», — обронил отец, впервые увидев двухлетних близнецов своих внуков, которых дочь привезла показать в день 70-летия мамы. Они простояли под мостом, пока не отбушевала гроза и не умолкла музыка. Отец смахнул платком слезы. и аккуратно сложил платок. И улыбнулся сыну. Кажется, можно ехать дальше.